Житие Макария Римлянина, Новгородского. Память 19 января, 1 февраля. Преподобный Макарий Римлянин, Новгородский, родился в конце 15-го столетия в Риме в семье богатых и знатных граждан. Родители воспитали его в строгих законах религии и дали ему блестящее образование. Изучение Священного Писания и творений святых отцов было постоянным занятием будущего подвижника. Духовный разлад западноевропейского общества и церковное нестроение побудили его идти на восток. Раздав неимущим богатство, преподобный Макарий покинул Рим. Труден был путь подвижника. Наконец он достиг Великого Новгорода. Благолепие церквей и многочисленных монастырей новгородских поразили преподобного Макария. Паломничая по обителям новгородским, он пришел в Свирский монастырь преподобного Александра. Представление 1533, память 30 августа, 12 сентября и 17-30 апреля, где игуменствовал сам основатель обители. Приняв здесь монашество с именем Макарий, преподобный решил навсегда затвориться в келье. По благословению преподобного Александра Свирского, инок Макарий избрал себе островок заболоченного берега реки Лензы, где срубил келью. Изнуряя плоть и смиряя дух, в строгих подвигах бдения, поста и беспрестанных молитв, питаясь ягодами и травами, он подвязался немалое время в полном уединении. Господь восхотел явить подвижника миру и через него привести многих к душевному спасению. Однажды промыслом Божиим в келье преподобного пришли охотники, заблудившиеся среди болотных топей. Преподобный Макарий принял путников в своей келье и поделился своей скромной пищей. Покидая его, охотники дивились смирению и уму одинокого подвижника. Молва о его святой жизни стала распространяться в округе, привлекая людей, жаждавших духовных наставлений и иноческой жизни. Преподобный не отказывал в духовной помощи страждущим, но мирская слава тяготила его. Преподобный Макарий переселился еще далее, вглубь болота, но Господь дивным образом открыл людям его новое убежище. Своими подвигами он привлек к месту особую благодать Божию, являвшуюся окрестным жителям то в виде столпа огненного, то в виде благоуханного дыма, распространявшегося по окрестностям. Усердно помолившись Господу, преподобный Макарий благословил ревнителей жизни иноческой ставить здесь келии. Так было положено начало новой обители. Вскоре была построена небольшая деревянная церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, около 1540 года. Первым игуменом стал сам преподобный Макарий, возведенный в священный сан святителем новгородским, митрополитом Макарием. Управляя обителью в течение нескольких лет, преподобный Макарий стяжал у Господа дар прозорливости и чудотворения. Предчувствуя кончину, преподобный передал настоятельство одному из учеников, сам же удалился на место своего первоподвижничества. Здесь преподобный Макарий мирно почил о Господе 15 августа во второй половине XVI века. Иноки погребли своего игумена у стены, созданной им Успенской церкви. В 1761 году при постройке храма над могилой преподобного Макария Римлянина устроен предел в его честь. Разоренный шведами, в 1615 году монастырь преподобного Макария Римлянина был восстановлен в XIX веке.